Когда Алисия вошла в кабинет Мамен, та заканчивала телефонный разговор, как всегда во время беседы с пациентом. Она крутила в пальцах ручку. Пациент. Слово показалось Алисии скорее забавным, чем угрожающим. Примечание. Пациент. От латинского «patiens». Страдающий. В испанском языке второе значение слова «patiens» — терпеливый, выносливый. Конец примечания. Она много раз бывала в этом кабинете с видом на улицу Торнео и развалины Всемирной выставки, в этом приятном междуцарстве, где по стенам висели репродукции картин Кандинского и Матисса. Но раньше Алисии в голову не могло прийти, что настанет день, когда она явится сюда уже не только в качестве подруги. Алисия верила в способность Мамен распутать узлы, снять оковы, мешавшие ей пошевелить руками и распрямиться. И дело было не только в блестящих титулах и дипломах, полученных Мамен в Милане и Бостоне, а в том, что она с давних времен знала об Алисии абсолютно все. Да что тут говорить, сколько пива выпили они вместе в симпатичной и уютной квартирке Мамен, где повсюду стояли умопомрачительные авангардистские пепельницы. Туда всегда можно было забросить на вечер Роситу, если Пабло вел жену в кино или китайский ресторан. Несмотря на 10 лет разницы, Мамен лучше других понимал ее метание, неумение найти равновесие между любовью к Пабло и нелюбовью к нему. Мамен понимала, что именно Росита проложила то русло, куда следовало направлять супружеские чувства. Прожив долгие 39 лет, Мамен превратилась в зрелую женщину и отлично знала, чего хочет. Она обладала острым чутьем, и оно в нужный миг подсказало ей, что и случайное замужество, и всякие глупые условности надо принести в жертву деловой карьере. И вот теперь Мамен считалась одним из самых знающих и модных психологов Севильи. Алисия наблюдала, как ленивый свет, падающий из окна, пестрыми бликами играет на волосах подруги. «Ты опять покрасилась». «Ага». Мамен тряхнула волосами, да так резко, что звякнули браслеты на запястьях. «На сей раз хной, потому что химия, как ты понимаешь, кошмарно портит волосы. Правда, приходится 4 часа ходить с замотанной головой». В разговоре они никогда сразу не брали быка за рога. Беседа неспешно текла своим чередом туда, куда вели ее случайные слова и фразы. Мамен с Алисией болтали о всякой ерунде, скажем, о вчерашнем фильме, осторожно скользя и стараясь не оступиться, пока, наконец, не упирались в то, что, вопреки их воле, существовало, от чего нельзя было отвернуться, пока не подступали к мертвой Росите и мертвому Павлу, к Росите, лежащей в белом гробу, и к Алисии, склоненной над гробом и уже выплакавшей все слезы. «Как ты?» «Я-то?» Голос Алисии прозвучал тускло. «Все не могу в это поверить, Мамен. Прошло слишком мало времени». В тоне Мамен звучала музыкальная нежность. «Что с тобой происходит?» «Не знаю. Днем, когда я чем-то постоянно занята, работая, Стебан, соседи, Я почти не вспоминаю об этом. И плачу теперь меньше. Правда, мамин. А вот по ночам совсем плохо. Кошмары? Да. По спине Алисии пробежали булавки озноба. Все те же сны. Два гроба, и в гробах они. И тление. Тление. Хватит. Довольно. Мамон словно хотела побыстрее отогнать от нее эти картины. То есть ты не заметила никаких улучшений? После гипноза, ты хочешь сказать? Рука Алисии вспорхнула вверх, будто отгоняя дурной запах. Нет, все как прежде. Я ведь тебе говорила, что не слишком верю в гипноз. То, что говорила ты, меня мало заботит. Врач здесь все-таки я, а не ты. И я готова признать, что гипноз не панацея, но он вполне мог оказать положительное воздействие и хоть в какой-то мере освободить тебя от наваждений. Как видишь, не освободил. 5 интенсивных сеансов — и ничего. Надеюсь, транквилизаторы ты принимаешь регулярно? Да. Ну и? Да так. Алисия состроила гримасу. Я и в них перестала верить. Сплю чуть больше, вот и все. Мамон записывал ответы Алисии в тетрадку. «Я увеличу тебе дозу», — сказала она. «Добавь еще половинку таблетки. Знаю, что это звучит глупо, но ты должна постепенно привыкать к мысли, что впереди у тебя целая жизнь. Перестань. Вообрази, будто ты только что переехала в новый город и никого там не знаешь. Тебе надо завести друзей. Главное, отнесись к этому как к чему-то вполне естественному. Ну, а Эстебан? Эстебан в порядке. Алисия криво улыбнулась. Трудность заключалась не в том, чтобы поверить в их смерть. Немыслимо было осознать, будто они прошли канонический и необратимый путь исчезновения. Хотя достаточно было побродить по опустевшей квартире, заглянуть в шкафы, увидеть разложенные на письменном столе ровные стопки бумаги. Пытка. И самое невыносимое заключалось в том, что, умерев, они оставались у нее внутри. Ждали чего-то, гневались, сводили с ума, словно хотели наказать. За что, Пабло? За что, Росита, за что? Хватит с нее и того, что надо по-прежнему дышать, брать ложку и нести ко рту. За что, Росита? За что эта кошмарная застывшая маска? И куда подевались косички, когда-то торчавшие из-под вязаной шапки? И где новые поцелуи пчелки, где слабый запах лаванды? Руки напоминали высушенных зверьков. Эстебан смотрел, как руки взяли часы и нежно погладили циферблат, как большой палец скользнул по потускневшему от времени корпусу. «Эти часы у меня уже побывали», — заметил мужчина. «Да», — ответил Эстебан. «Их приносил мой брат». «Как его имя?» Человек встал из-за прилавка, и Эстебан отметил про себя, что в тесной мастерской этот тощий, смуглолицый мужчина кажется прямо-таки гигантом. Сама мастерская напоминала узкую пещеру, вырытую на площади Пан, позади церкви Спасителя. И к стойке приходилось пробираться, лавируя между какими-то диванами и сваленными в кучу старыми зонтами. За спиной сеньора Бероуля, который рылся в картотеке заказов, располагалась пыльная витрина. Там рядами выстроились часы и старые игрушки, а в углу валялись крошечные инструменты, многократно уменьшенные копии привычных щипцов, отверток и тому подобного. Пабло слепо верил этому мастеру. Видно, после того, как тот вернул к жизни Ролекс с инкрустациями, свадебный подарок. От тех часов дружно отказывались во всех прочих мастерских Севильи, отпуская при этом шуточки по поводу точности механизма и роли потусторонних сил в его работе. — Ага, вот, — сказал гигант, вытаскивая карточку. — Пабло Лабастида, правильно? — Да, Пабло Лабастида. В этом можно было увидеть своего рода мрачный ритуал. Очередной наследник, получив часы, нес их в починку, словно только пройдя через эту церемонию, Эстебан вступал в права наследования. От отца часы перешли к Паблу, от Пабло к нему, Эстебану. Выходило, что вся жизненная сила семейства Лабастида таилась в этой круглой штуковине, которая когда-то принадлежала одному из их далеких прадедов. Эстебан никогда не желал смерти Пабло, хотя и был влюблен в Алисию, хотя и отчаянно мечтал когда-нибудь оказаться с ней в одной постели, заснуть, прижавшись к ее голой спине. Да, разумеется, иногда у него мелькала смутная мысль. А что, если Пабло вдруг исчезнет раз и навсегда? Пабло посылают работать в Канаду. Пабло читает Джозефа Конрада, и на него находит блажь. Он решает повторить путешествие Ностромо. Но никогда, никогда Эстебан не желал жертвы, крови. Никогда не хотел видеть, как Алисия плутает в сновидениях, живет от одной дозы трансилиума до другой. Нет, он не хотел получить отцовские часы такой ценой. — Это Ланкашир, — заключил сеньор Бероль, переводя единственный глаз с часов на карточку. 1910 год. Латунный механизм. Платина. Эта партия часов оказалась очень плохой. Семейная реликвия. Да, отлично понимаю. Сеньор Бероль, словно взвешивая, покачал часы на ладони. Но они не слишком красивы. Никогда не будут идти точно, и починить их трудно. А стоили они в свое время прилично, цена была явно завышенной. Как помечено у меня в карточке, здесь уже были проблемы с анкером. Вполне возможно. По другую сторону площади, рядом с витриной, демонстрирующей свадебные платья, помещалась антикварная лавка, куда Эстебан любил заглядывать. Там он неспешно рассматривал бюро и подзеркальники. Взглядом знатока окидывал вездесущие натюрморты, бодигоны с непременными тропиками перепелов, а также вазы и обитую дамастом мебель. В тот вечер, простившись с часовщиком, он зажег сигарету и остановился посмотреть на сильно почерневшую святую Лукию в раме с гротесками. Нет, в смерти брата он, разумеется, не виноват. хотя его любовь тайно взывала к подобной развязке. До ужасного происшествия Стебан время от времени запирался в своей комнате, слушал музыку или читал, мучаясь невыносимым отвращением к выпавшей ему на долю роли младшего сына, славного Эстебана, такого покладистого и такого никчемного. Он, разумеется, преданно опекал овдовевшую мать, пока Пабло делал блестящую карьеру и разъезжал по миру, пока они с Алисией строили семью в надежде произвести на свет кучу детишек, чтобы по воскресеньям те радовали бабушку. Жизнь Эстебана должна была послушно вместиться в уготованную для нее форму, то есть рука должна была строго соответствовать перчатке. Гибель Пабло перечеркнула этот путь, чему Эстебан в душе не мог не радоваться. Но, значит, он радовался и потерянности мамы Луисы, и всеобщим ахом и охом и терзанием бедной Алисии, которая отныне следовало научиться видеть в нем не только исполняющего семейный долг Эстебана, неуверенного в себе юнца Эстебана, измученного тайной и молчаливой любовью. Он желал завладеть ее ночами, отравить ее жизнь, покрыть поцелуемы угловатое и послушное тело, которого никогда больше не коснется рука Пабло, не коснутся пальцы Пабло, потому что им никогда уже не очиститься от тлена, от той ядовитой субстанции, которая теперь держала Пабло в плену, там, внизу, в пустом подземелье ночи. Алисия только что вернулась домой и еще не успела повесить куртку на вешалку, как к ней заглянула Нурия с пачкой «Крус Кампус» с двумя банками «Бербечкос». Примечание «Бербечкос» — вид съедобных ракушек. Конец примечания. Алисия не так давно сидела у мамин, которая излила душу, и теперь не находила себе сил для новых разговоров. Но Нурия пребывала совсем в другом настроении. Вместе с двумя коллегами она целый день провела в душной готической церкви площадью в 100 квадратных метров. И до смерти надоело по обезьяне карабкаться по деревянным лесам и настилам, реставрируя алтарные украшения, а также извлекая из ниш с особой бережностью, как предписывает Министерство культуры, изуродованных временем святых. День Нурии был заполнен деревяшками, растворителями и сделанными на скорую руку бутербродами с колбасой, так что вечером она ощущала острую потребность не столько в горячем душе, сколько в банке пива. Хотя и жаловаться тут было не на что. Нурия с двумя приятелями по факультету поручили первый серьезный заказ после того, как открыли реставрационную мастерскую, и от нынешней работы зависела куча других выгодных предложений. Именно от того, как они подкрасят и почистят этих покрытых стропьями и пожелтевших святых мучеников. Церковь Пресвятой Девы Деля Сангре притулилась на узком участке земли между банковским офисом и аптекой с неоновой вывеской. Храм вот уже лет 40 как пребывал в полном запустении, прежде всего по причине разногласий между епархией и городскими властями. На протяжении последних десятилетий обе стороны занимались исключительно тем, что переваливали друг на друга ответственность за реставрационные работы и в церкви, и в хранилище при ней, где нашли приют произведения религиозного искусства Севильской и Кордовской школы, в большинстве своем XVII века. Святой Фердинанд, святой Варфоломей, святая Лукия и какой-то бородатый африканец с посохом и в сандалиях. Кого именно изображала скульптура, Нурия так и не определила.